Дарл. Он сидит на коне, свирепо глядя на Вернона. Лицо у него покраснело от подбородка до корней волос, глаза светлые, жесткие. В то лето, когда ему было 15 лет, у него сделалась спячка. Однажды утром я пошел кормить мулов и увидел, что коровы еще не выгнаны. Потом услышал, что папа вернулся к дому и зовет его. Когда мы возвращались завтракать, он прошел мимо нас с молочными ведрами, спотыкаясь, как пьяный, а когда мы запрягли мулов и выехали в поле, он только доил. Мы поехали без него, а он и через час не появился. Днем Дьюи Делл принесла нам есть, и папа отправил ее искать Джула. Его нашли в хлеву, он спал, сидя на табуретке. После этого папа стал приходить по утрам и будить его. Джул засыпал над ужином, а после сразу шел спать, и когда я ложился в постель, он лежал там, как мертвый. И все равно папе приходилось будить его по утрам. Джул поднимался, но ничего не соображал. Молча выслушивал папины упреки и жалобы, брал молочные ведра и шел в хлев. Однажды я его там застал, он спал, привалившись головой к боку коровы, под выменем стояло наполовину полное ведро, а руки у него висели в молоке до запястий. После этого доить стало Дьюи Делл. Он по-прежнему поднимался, когда папа его будил, делал, что мы ему велели, как опоенный, и старался, словно бы и сам недоумевал. «Ты захворал?» — спрашивала мама. «Тебе не здоровится?» «Нет», — отвечал Джул, — «я здоров». «Обленился просто. Отца из себя выводит», — говорил папа. А Джул стоял и будто спал на ногах. «Так, что ли?» — будил Джула, требовал ответа. «Нет», — отвечал Джул. «Отдохни сегодня, посиди дома», — говорила мама. «Когда вся низина еще не вспахана», — говорил папа. «Коли не хвораешь, так что с тобой?» «Ничего, здоров я». «Ничего», — говорил папа. «Да ты сейчас стоя спишь». «Нет, здоров я». «Я хочу, чтобы он сегодня посидел дома», — говорила мать. «А папа, он мне нужен. Спасибо, если все-то управимся». «Придется вам с Кешем и Дарлом налечь», — говорила мама. «Я хочу, чтобы он посидел дома». А он отказывался. «Я здоров и шел с нами, но он не был здоров, это все видели. Он худел, и я замечал, что он засыпает с мотыгой. Видел, как мотыга движется все тише и тише, поднимается все ниже и ниже, а потом совсем замрет, и он, опершись на нее, тоже застынет в жарком мареве. Мама хотела позвать доктора, но папа не хотел понапрасну тратить деньги, а Джул в самом деле был на вид здоров, если не считать худобы и того, что засыпал на каждом шагу. Ел он хорошо, только мог заснуть над тарелкой, не донеся хлеб до рта, и дожевывал во сне, божился, что здоров. Доить за него мама пристроила Дьюи Делл, как-то платила ей. И домашнюю работу, которую он делал до ужина, тоже переложила на Дьюи Делла и Вардемана. А когда не было папы, делала сама. Она готовила ему особую еду и прятала для него. Так я узнал, что Адди Бандрен может таиться. А ведь она нас всегда учила. Обман — это такая штука, что там, где он завелся, ничто уже не покажется чересчур плохим или чересчур важным, даже бедность. Случалось, когда я приходил спать, она сидела в темноте возле спавшего Джула. Я знал, что она проклинает себя за обман и проклинает Джула за такую любовь к нему, из-за которой должна заниматься обманом. Однажды ночью она заболела, и когда я пошел в сарай, чтобы запрячь мулов и ехать к Таллу, я не мог найти фонарь. Я вспомнил, что прошлым вечером видел его на гвозде, а теперь он куда-то делся. Я запряг в темноте, была полночь, поехал, на рассвете вернулся с миссис Талл. Фонарь на месте висит на гвозде, где я давеча искал его. А потом, как-то утром перед восходом солнца, Дьюи Делл доила коров, и в хлев вошел Джул, вошел через дыру в задней стенке с фонарем в руке. Я сказал Кешу, и мы с Кешем посмотрели друг на друга. «Гон у него», — сказал Кеш. «Ладно, а зачем фонарь-то? Да еще каждую ночь, как тут не отощать? Ты ему что-нибудь скажешь?» «Бестолку», — ответил Кеш. «А от шляния его тоже не будет толку?» «Знаю, но он должен сам это понять. Дай срок, сам сообразит, что никуда оно не денется, что завтра будет не меньше, чем сегодня, и он опамятуется. Я бы никому не говорил». «Ага. И я Дьюи Делл сказал, чтобы не говорила. Маме хотя бы». «Да, не надо маме». Тогда все это мне стало казаться потешным. И что он такой смущенный и старательный, что ходит как лунатик и отощал до невозможности, и что считает себя таким хитрецом. Мне любопытно было, кто девушка. Я перебирал всех, кого знал, но так и не смог догадаться. «Никакая не девушка», — сказал Кеш. «Там замужняя женщина. Больно лиха да вынослива для девушки. Это мне и не нравится». «Почему?» — спросил я. «Для него безопаснее, чем девушка. Рассудительней». Он поглядел на меня, глаза его нащупывали, и слова нащупывали то, что он хотел выразить. «Не всегда безопасная вещь в нашей жизни — это. Хочешь сказать, безопасная не всегда самое лучшее?» «Вот лучшее», — сказал он и опять стал подбирать слова. «Это не самое лучшее, не самое хорошее для него. Молодой парень, противно видеть, когда вязнут в чьей-то чужой трясине». Он вот что пытался сказать. «Если есть что-то новое, крепкое и ясное, там должно быть что-то получше, чем просто безопасность». «Безопасные дела — это такие дела, которыми люди занимались так давно, что они поистерлись и растеряли то, что позволяет человеку сказать: «До меня такого никогда не делали и никогда не сделают». Мы никому не рассказывали, даже после того, как он стал появляться на поле рядом с нами, не зайдя домой и брался за работу с таким видом, будто всю ночь пролежал у себя в постели. За завтраком он говорил маме, что не хочет есть или что уже поел хлеба, пока запрягал, но мы-то с Кешем знали, что в такие ночи он вообще не бывал дома и на поле к нам выходил прямо из лесу. И все-таки мы не рассказывали. Лето шло к концу, ночи станут холодными. И если не он, так она скажет: «Шабаш». Настала осень, долгие ночи, но все продолжалось, с той только разницей, что по утрам он лежал в постели и поднимал его папа, такого же обалделого, как в самом начале, и был он теперь дурнее, чем летом, когда шлялся до утра. «Ну и выносливая», — сказал я Кешу. «Я и удивлялся, а теперь прямо уважаю. Это не женщина». «Все-то ты знаешь», — сказал я, а он наблюдал за моим лицом. «Кто же тогда?» «А вот это я и собираюсь узнать. Можешь таскаться за ним всю ночь по лесу, если хочешь. Я не хочу». «Я за ним не таскаюсь», — он сказал. «А как это называется?» «Я за ним не таскаюсь, я по-другому хочу». И вот через несколько дней я услышал, как Джул встал с постели и вылез в окно, а потом услышал, как Кеш встал и вылез за ним. Утром я пошел в сарай, а Кеш уже там, мулы накормлены, и он помогает Дьюи Делл доить. И когда я увидел его, я понял, что он все узнал. Я заметил, что он иногда странно поглядывает на Джула, как будто узнавши, куда ходит Джул и чем занимается, он только тут и задумался всерьез. А посматривал он без тревоги. Такой взгляд я замечал у него, когда он делал за Джула какую-то работу по дому, про которую папа думал, что ее делает Джул, а мама думала, что делает Дьюи Делл. И я ни о чем не спросил его, надеялся, что переварившие это он сам мне скажет, а он так и не сказал. Однажды утром в ноябре, через 5 месяцев после того, как это началось, Джула в постели не оказалось, и в поле он к нам не пришел. Вот тут только мама и начала понимать, что происходит. Она послала Вардемана искать Джула, а немного погодя пришла к нам сама, как будто пока обман шел тихо-мирно, мы все позволяли себя обманывать, соучаствовали по неведению, а может, по трусости, потому что все люди трусы, и всякое коварство им больше по сердцу. Ведь видимость у него нежная. А теперь мы все, будто телепатически согласившись признаться в своем страхе, сбросили с себя лукавство, словно одеяло на кровати, и сели голенькие, глядя друг на друга и говоря: «Вот она, правда. Он не пришел домой, с ним что-то случилось, и мы это допустили». А потом увидели его. Он появился у канавы и повернул к нам напрямик через поле верхом. Гривы и хвост у коня развивались, словно в движении. Они разметывали пятнистый узор шкуры. Казалось, он едет на большой вертушке, с какими бегают дети без седла, с веревочной уздечкой и непокрытой головой. Конь происходил от тех техасских лошадок, которых завез сюда 25 лет назад Флем Снопс и распродал по $2 за голову. Поймать свою сумел только Лон Квик, ну а подарить потом никому уже не сумел, так что кровь ее сохранилась. Джул подскакал к нам и остановился, сжав пятками ребра коня, а конь плясал и вертелся так, как будто форма гривы, хвоста и пятен на шкуре не имела никакого отношения к мясному и костяному содержимому. Джул сидел и смотрел на нас. «Где ты взял лошадь?» — спросил папа. «Купил у мистера Квика». «Купил? На что? Под мое слово купил?» «На свои деньги», — сказал Джул. «Я их заработал, можешь не волноваться». «Джул», — сказала мама, — «Джул». «Все правильно», — сказал Кеш. «Деньги он заработал. Расчистил 16 гектаров новой земли у Квика, те, что он разметил прошлой весной. Один работал по ночам с фонарем, я его видел. Так что конь никому, кроме Джула, ничего не стоил. По-моему, нам не из-за чего волноваться». «Джул», — сказала мама, — «Джул». Потом она сказала, «Сейчас же иди домой и ложись спать». «Нет», — сказал Джул, — «некогда. Мне еще нужно седло и уздечку». «Мистер Квик», — сказал. «Джул», — сказала мама, глядя на него. «Я дам, дам». И заплакала. Заплакала горько, не пряча лица. Стояла в линялом халате и глядела на него, а он глядел на нее с коня. И лицо у него постепенно сделалось холодным и больным. Он отвел взгляд, а к маме подошел Кеш и тронул ее за руку. «Иди домой», — сказал Кеш, — «тебе нельзя, тут земля сырая. Ну, иди». Тогда она закрыла лицо руками, постояла немного и пошла, спотыкаясь о борозды. Она не оглядывалась. У канавы остановилась и позвала Вардемана. Он стоял возле коня, смотрел на него и приплясывал. «Джул, дай прокатиться», — сказал он. «Джул, дай прокатиться». Джул туго натягивал повод. Он посмотрел на Вардемана и опять отвел взгляд. Папа наблюдал за ним, жамкая жвачку. «Значит, ты купил лошадь», — сказал он. «Тайком от меня купил лошадь. Со мной не посоветовался. Ты знаешь, как нам туго приходится. И купил лошадь мне на шею. Свалил работу на родных и за их счет купил лошадь». Джул посмотрел на папу, и глаза у него были еще светлее, чем всегда. «Твоего он горсти не съест. Горсти. Я его убью вперед. И не думай даже, не думай». «Джул, дай прокатиться», — сказал Вардеман. «Джул, дай прокатиться», — голос словно кузнечик в траве маленький. «Джул, дай прокатиться». В ту ночь я застал маму у его кровати. Она плакала в темноте, плакала горько. Может быть, потому что приходилось плакать тихо. Может быть, потому что плакала, как обманывала, проклиная себя за это, проклиная его за то, что приходится плакать. И тогда я понял то, что понял. Понял это так же ясно, как потом другое про Дьюи Делл.